Глава 28. Ульяна. «Варенье подождет, а я нет», — мысленно ответила Ульяна. «Ну чего ты тупишь? Вроде умный мужик, а иногда такой тормоз». Мило кокетничать Ульяна давно разучилась. Прямо говорить, пока еще стеснялась. Но и так уже всеми силами показала, что очень даже за. Жаль, что совсем потерять голову не получится. «Ульяна-то и сама тормоз», — ругала себя. Были же в городе, а мозгов зайти в аптеку не хватило. И вот сейчас, когда дело двигается в сторону спальни, хотелось покусать себя за локти. Ну или постучаться лбом об стену. «Варенье-то подождет», — выдохнула Ульяна, тая от прикосновений Игоря. «Но нам не стоит увлекаться». «Почему?» — Игорь прекратил поглаживать ее талию. «Если процесс так важен до минутки, можем поставить будильник». «Давай, Ульяна, скажи это», — подтолкнула себя мысленно. «Процесс всегда важен». Начала издалека, чувствуя, как кончики ушей опять начинают пылать. «Но и если сильно увлечься, могут быть последствия. Мы знакомы 2 недели. Ты уверен, что готов сделать мне ребенка?» «А, вот куда ты клонишь», — весело произнес Игорь. «Я уж было испугался, что ты передумала, нормально все». Он, наклонившись, прошептал соблазнительным шепотом ей на ухо. «Я успел купить не только цветы». «Какой ты продуманный!» — не смогла не поддеть его Ульяна. «И самоуверенный?» «Ну, есть такое». Игорь уже без стеснения запустил руки ей под футболку. «Но раз все предусмотрел, то пусть продолжает». Перестав переживать по этому поводу, она позволила себе расслабиться. Откинулась на грудь Игорю. Наклонила голову влево, чтобы ему удобнее было ласкать ее шею губами. По коже бегали мурашки просто табунами. Ноги так и норовили подогнуться. А ведь Игорь просто поглаживал ее талию, живот и спину, еще даже никуда не добравшись. Его пальцы кружили в опасной близости от нижнего белья, дразнили и опять ускользали в безопасную зону. «Прекрати думать всякую фигню», — шепнул ей Игорь, подхватывая на руки. Широкими шагами отнес в гостевую спальню и опустил на кровать. Ульяна с улыбкой наблюдала, как он резким движением, едва не порвав ткань, снял футболку. Прошлась взглядом по его торсу. «Ничего такой. Сразу и не скажешь, что большую часть времени просиживает штаны в офисе». Игорь уперся коленом в матрас и навис над Ульяной. «Сейчас будем готовить десерт», — произнес многозначительно и обещающе. Наклонившись, поцеловал Ульяну так, что у нее все ехидные фразочки вылетели из головы. О, десерт вышел такой, что она чуть голос не сорвала. Какая удача, что за стенами нет соседей. Потому как кричала, стонала и требовала продолжать Ульяна очень громко. А как отказаться, когда между ними не просто какие-то там разряды, а просто настоящие удары молнии. Ульяне нравилось буквально все. И как слегка щекочет под коленками, и как целует в шею, и как ласкает бедра. Волшебство какое-то. В этом волшебстве она совершенно потеряла счет времени. Невозможно было отлипнуть от Игоря. Ни на мгновение не хотелось разорвать этот яркий, буквально огненный танец обнаженных тел. О том, что нужно снова закипятить варенье, Ульяна совершенно забыла. Утомленная до изнеможения, она нежилась в объятиях Игоря. Глаза закрывались, тело намекало, что неплохо было бы поспать после такой буквально гимнастической вокальной нагрузки. Все мышцы ощущались как желе, шевелиться было лень. А в кровати тепло и уютно. «Какая ты сладкая», — произнес Игорь, целуя ее висок. «Прям как десерты, которые ты делаешь». Он переплел свои пальцы с ее и поднял руки. «Ты тоже вполне себе огонь», — хихикнула Ульяна, теснее прижимая спиной к груди Игоря. «Совсем умотал», — притворно пожаловалась. «Это кто еще кого умотал?» — хохотнул Игорь, протянув ее руку к губам, поцеловал каждый палец. «Сама просила не останавливаться. Я не мог отказать». «Так что кто кого — это еще большой вопрос, требующий тщательного исследования. Для чистоты эксперимент неплохо было бы повторить». «Обязательно», — согласилась Ульяна, уплывая в сон. Она согласна повторить и раз, и два, но не сейчас. «Мы будильник не поставили». Игорь опустил ее пальцы и приместил руку на бедро. Его руки Ульяне нравились. Мужские такие сильные, крепкие, ладони крупные. Как обхватит, прям чувствуешь, что надежно. «Зачем?» — уже почти уснув, спросила. «Мне никуда вставать не надо». «О, даже так!» — довольно захохотал Игорь. «Я все-таки выиграл у этих дурацких кабачков». «У них не было ни шанса», — пробормотала Ульяна и отрубилась. Спалось ей отлично. Никаких снов, мыслей или угрызений совести, только приятная легкость в голове и теле. Она от души потянулась, просыпаясь, и врезалась локтем во что-то твердое. «Ау!» Клацнув зубами, выдохнул Игорь. «Ой!» — Ульяна застала, моментально просыпаясь. «Отличный удар в челюсть», — проворчал Игорь. «Я не специально». Ульяна перевернулась на бок и быстро поцеловала Игоря в пострадавшую скулу. «Извини, это случайно вышло». «Очень на это надеюсь». Игорь тут же сгреб ее в охапку и уложил на себя. «А то мало ли». «Я не такая», — надула губы Ульяна. В глазах Игоря искрился смех. «Такой он сонный, прикольный. Давай сходим что-нибудь сожрем, а?» — предложила она. «Давай», — согласился Игорь, перемещая ладони на ее бедра, только чуть-чуть попозже. Очень заманчивое предложение. Ульяна чуть подалась вперед, первой начиная поцелуй. И Игорь даже ей позволил немного подержать инициативу в своих руках, но потом опять взвалил на себя весь груз ответственности. Ульяна сопротивляться не стала. Хочет мужчина показать себя со всех сторон, так пусть показывает, она полюбуется. «Ах!» — выдохнула, падая на подушки и закрывая глаза. Под веками сверкали звезды. Лень было даже пальцем пошевелить. «Ну, немного увлеклись», — не без гордости произнес Игорь. «Ты напрашиваешься на комплимент», — не отрывая глаз, лениво произнесла Ульяна. «Немного это мягко сказано. Не марафон, но полумарафон вполне. А там еще это варенье. Нужно на кухню», — произнесла она, даже не думая вставать. «Могу отнести», — хохотнув, предложил Игорь. «Неси», — разрешила Ульяна, не став отказываться. «Вот сейчас и посмотрит, говорит Игорь, лишь бы говорить». Но нет, Игорь поднялся и натянул домашние штаны, и, хитро глядя на нее, спросил. «Тебя относить в таком виде?» Намекая на ее полную наготу, «это будет интересно». «Пошляк», — фыркнула Ульяна, найдя в себе силы подняться. Окинула взглядом комнату, находя свои разбросанные вещи. Накинуть бы халатик, но за ним нужно идти. Мельком глянула на Игоря. Раз у него нижняя часть комплекта, то она возьмет верхнюю. Быстро схватила футболку и надела. Получилось почти приличное мини. В плечах широковато, но оверсайз сейчас в моде. «Тебе идет», — криво улыбаясь, произнес Игорь. «А тебе моя вряд ли», — съязвила Ульяна. «Я готова, неси меня». «Несу». Игорь одним быстрым движением закинул ее на плечо и направился в гостиную. «Эй!» — возмутилась Ульяна. «Ну не так же? А мы это не обговаривали». Довольный Игорь похлопал ее другой рукой по бедру. «Надо сначала выяснять детали, прежде чем соглашаться». Ульяна надула щеки. «Вот ведь!» — вернул ей подначку. «Приехали». Игорь снял ее с плеча, поставив на пол. «Ты обещала меня накормить, я не против», — заявил с ухмылочкой. Ульяна и сама проголодалась так, что готова сгрызть хоть что, поэтому вместо язвительной реплики в ответ включила конфорку под вареньем и полезла в холодильник. Она знала сотню рецептов перекусов на скорую руку. «С тебя кофе», — весело произнесла, доставая продукты. Пока готовила нечто наподобие омлета с начинкой из всякой всячины, успевала очень осторожно помешивать варенье. Кубики должны остаться целыми, но стать полупрозрачными. Жужжала кофемашина, готовя ароматный кофе. Игорь звенел посудой, выставляя на стол тарелки. За окном уже стемнело, и включилась автоматически подсветка. Как-то так уютно было сейчас, как будто на кухне находится не двое случайных знакомых. все равно подозрительно. Подошел Игорь и, обняв ее со спины, заглянул через плечо. Очень подозрительно. А когда пробовать можно? Когда сварится, засмеялась Ульяна. Еще пару раз закипятить надо. О, готово. Протянув руку, выключила вторую конфорку. Игорь, но здесь же горячо. Не очень сильно возмутилась, когда он повел руку ниже. Да просто огнеопасно. Отходя, пошутил Игорь. Потом они ужинали, вместе убирали со стола, валялись на диване, делая вид, что какой-то фильм их интересует. Ульяна снова шла кипятить варенье, а Игорь ей всячески помогал, больше отвлекая. «Нам так всю ночь бродить?» — спросил, с сомнением поглядывая на постепенно становившиеся золотистыми кусочки кабачка. «Нет», — Ульяна осторожно помешивала густеющее варенье. «Пойдем спать, утром закончим». «Я согласен», — произнес Игорь, в нетерпении топтавшийся возле плиты. Едва Ульяна все выключила, взял ее за руку и потянул в спальню. Она только успевала выключать свет. Спать они завалились в обнимку, реально спать было уже так поздно, что почти рано. И без всяких угрызений совести проспали почти до обеда. Спросонья Ульяна чуть не выпрыгнула из кровати, обнаружив рядом с собой мужика. К счастью для Игоря, мозг включился быстро. Просто она отвыкла спать рядом с кем-то. Вот и перепугалась на грани сна и яви. Осторожно перевернувшись на бок, из-под опущенных ресниц наблюдала за спящим Игорем. Такой спокойный, расслабленный, без обычной ироничной усмешки на губах. Сначала посчитала, что этот залетный будет настоящей занозой в заднице. Ведь видно же, что привык командовать и любит, чтобы все плясали под его дудку. А оказалось, ничего так. И такой вот биг-босс может быть адекватным человеком. Не удрал в Москву, сверкая пятками, да еще и помогает. За одно избавление от Никиты была очень благодарна. Боялась радоваться раньше времени, но вроде бы бывший всерьез в ней разочаровался и отвалил. Она желала этого всем сердцем. Ульяна не замечала, что на ее губах появилась мягкая улыбка, а взгляд был теплым. Так смотрит женщина на мужчину, который ей очень нравится, в которого она еще не влюбилась, но уже вот-вот. «Ты во мне сейчас дырку проглядишь», — усмехнулся Игорь и открыл глаза. «Ты не спал!» Ульяна была возмущена таким вероломством до глубины души. «Ты притворялся!» «Мне было интересно, что ты будешь делать». Улыбнулся Игорь. Нахала не смутило, что он прокололся. «Варенье пойду доваривать». Ульяна попыталась выбраться из кровати, но силы были неравны. Варенье она доварила все-таки. Просто удивительно, что при таком подходе ничего не сожгла и не переварила. «Готово!» Торжественно произнесла, накладывая в стеклянную розетку золотистые кусочки. На вид очень красивая, да и на вкус тоже вполне удалось. Успела втихаря попробовать. «Держи», — протянула розетку Игорю. «Даже если это на вкус полная гадость», — Игорь взял розетку и опасливо зачерпнул варенье ложечкой. «Все равно для меня будет самым вкусным, потому что так его готовить я согласен постоянно». Ульяна вздохнула, удержавшись от того, чтобы треснуть Игоря по лбу деревянной лопаткой. С видом ой все наблюдала, как он осторожно пробует. «Блин, неожиданно». Удивление у Игоря было настоящим. «И даже вкусно. Необычно так. На дыню чем-то похоже. Ну, кто бы мог подумать».